Глава 11. Остаток дня прошел в деловых хлопотах. Серьезно раненых невидимок Кенрик с Эльнаром, отдохнув, отправили в столицу. Остальные мужчины, не считая магов, а также рыжая северянка, отправились собирать дрова. Бой отнял немало сил. Следовало приготовить побольше горячей еды и целебных отваров. Да и уверенности в том, что враги не появятся вновь, не было. Поэтому стоило поддерживать костры до утра. Марк установил очередность дозоров. В связи с неожиданным прибытием новых людей пришлось немного потесниться. Просить магов телепортировать еще и дополнительный багаж не стали. Лоден с Аароном, как привыкли в бытность охотниками, быстро соорудили для себя шалаш из подручного материала. Девушки разместились вместе с Иванной. Сенеля, Халек с Релеонором забрали себе. Тем временем погода начала меняться. Подул устойчивый юго-восточный ветер, и хмарь над плоскогорьем стала постепенно развеиваться. К вечеру проглянули первые звезды, но отчего-то всем было тревожно, точнее странно. Словно вокруг происходило что-то невидимое глазом. Однако маги помалкивали, хотя нет-нет, да и оглядывались по сторонам. Марк лег спать одним из первых и поднялся во вторую, самую тяжелую для дозорных смену. Несмотря на позднюю ночь, по всему лагерю доносились шорохи, люди ворочались, кряхтели, охали, постановали, то и дело из шатров доносились голоса. То ли кто-то еще делился впечатлениями с соседями, то ли просто разговаривал во сне после случившегося днем. К рассвету на лагерь опустился легкий туман, причем иногда казалось, что он слегка серебрится. Явление было весьма необычным, но чувство опасности не вызывало. Разбудив сменщиков, Марк лег подремать возле костра, но заснуть не смог. Из своего шатра, кряхтя, выбрался старый маг и направился к огню. Сел, погрел руки, покосился на привставшего лейтенанта и тихо спросил. «Все спокойно?» «Да», – кивнул Марк. «Но как-то тревожно». «Я чувствую присутствие чего-то», – старик снова протянул руки к огню. «Не знаю, что это за сила, но зла она нам не желает». «А можно вас спросить?» – решился лейтенант. «Спрашивайте». «А что вообще происходит? Идут какие-то спешные приготовления. Но к чему?» Капитан от вопросов отмахивается, да и появляется на базе очень редко. «Ребята у меня спрашивают, а я сам ничего не понимаю». А тут еще и Карайны начали вести себя странно. Постоянно собираются вместе и обсуждают что-то. До нас также дошли слухи, что дикие черные Карайны выходят из лесов по всему Игмалиону. И ищут себе двуногих братьев. Взрослые. А наши стали рассказывать сказки, как котята. «Сказки?» – заинтересовался старый маг. «Что за сказки?» «Маленькие котята своим спутникам обычно рассказывают, точнее показывают всякие странные истории», – объяснил Марк. «Говорить они позже начинают, и после этого сказок уже не рассказывают». А тут вдруг снова. Даже самые старые. Словно в детство скопом впали. И все началось с появления маленьких пепельных карайнов. Мне вот моя молния о каком-то древнем лесе баяла, что будто там есть древо мечей, к которому приходят сильные духом, и тех, кто пришел, называют защитниками мира. Я спрашивал, что это, но от нее слова разумного не добьешься. В темноте то дальше, то ближе появлялись светящиеся глаза карайнов. Иногда слышались их прыжки и мяуканье. Я читал когда-то легенду о неком дереве стражей, уронил Эльнар. «Спросите, не оно ли это?» К костру внезапно выскользнул из темноты один из черных карайнов. Лег и пристально посмотрел на Марка, приглашая к разговору. Тот с недоумением покосился на не менее удивленного мага и уставился коту в глаза. «Скоро все наши братья и сестры выйдут к людям. Время пришло». Карайн выписывал в воздухе замысловатые кренделя обоими хвостами. «Спросите его о древе», – подался вперед Эльнар. «Я слышу», – донеслось до Марка. «Древо стоит на крайнем севере, в неприступной долине. Входов туда много, но выход один. Не каждый может туда пройти, но те, кто смогут, первые из первых, ибо они поведут за собой. Слава героям!» После чего Карайн вскочил и прыжком растворился в ночи. Ошарашенный Марк пересказал его повествование Эльнару слово в слово. Тот тоже изумился, что было видно по вытянувшемуся лицу. «Вот так они и говорят», – развел руками невидимка. «Поди пойми». «Если честно, я тоже не понимаю», – вздохнул старый маг. «Так вы скажете мне, что же сейчас творится?» «Скажу». Эльнар достал из складок своего балахона флягу и отпил хороший глоток, протянув затем ее Марку. Тот не стал отказываться, отхлебнул и чуть не задохнулся. Это было не вино, а какое-то непонятное зелье дикой крепости. Даже глотку обожгло. «Надвигается что-то страшное. Оно затронет все, и кукловоды только видимые части этого». Слова старого мага падали тяжело, как камни. «Чтобы выжить, придется объединиться всем разумным. Людям, Карайнам, Зархайнам, тем из них, кто хоть как-то способен сопротивляться надвигающейся беде». «Ясно», – посуровил невидимка. «Теперь многое ясно». «Пойду подремлю», – тяжело встал на ноги Эльнар. Марк проводил его взглядом, а сам сел у костра и задумался. Старик подтвердил его подозрения. Вокруг то и дело мелькали черные, серебристые, пестрые и светлые карайны. Они негромко помяукивали, чем-то шелестели, мурлыкали, словно раньше времени наступила весна. Утром туман рассеялся. Впервые за последние дни выглянуло солнце. Лагерь начал просыпаться на удивление рано. Первыми из своего шатра выползли Халик с Релеонором, причем на лицах обоих блуждало какое-то мечтательное выражение. К тому же, если бы речь шла о людях постарше, можно было бы сказать, что они помолодели. Но парни смотрелись и вовсе подростками. Настолько их внешность потеряла признаки возраста. Если бы Марк не видел обоих вчера, то узнал бы не сразу. Ни от мрачной сосредоточенности Халлига, ни от затаенной грусти на лице посла сейчас не осталось и следа, словно их смыло. Следом вылез вновь прибывший северянин. Он выглядел абсолютно безмятежным. Некоторое время спустя раздались шорохи, ругань и смех из шатра, где ночевали Мелир с Дарлином и двое их приятелей-северян. И они начали выбираться наружу, громко переговариваясь и подшучивая друг над другом. Потому что то и дело раздавались смешки. Вся четверка огляделась и, улыбаясь, направилась к Халлигу с Релеонором, похлопывая друг друга то по плечам, то по спине. Казалось, молодые люди были не совсем в себе, будто навеселе. Виконт Лоайри о чем-то спросил графа Лотосиди, но после его ответа неожиданно громко расхохотались все шестеро, что было абсолютно не похоже на обычное поведение Халлига, не говоря уже о Релеоноре. Марк уже хотел подняться, попенять молодежи, что они перебудят весь лагерь. Но об этом же явно подумал и кто-то из них, поскольку вся компания притихла и направилась прочь от лагеря, продолжая негромко переговариваться. Затем начали вставать и остальные. Причем некоторые тоже вели себя так, словно глотнули чего-то веселящего. Они громко смеялись, шутили друг над другом, словно опять стали юными. Марк с недоумением смотрел на все это и пытался понять, что случилось. А уж когда подобным образом повел себя десятник Ронг, улыбку которого видели в последний раз года 3 назад, он окончательно растерялся. Что интересно, странно вели себя люди, спавшие в одной палатке, а спавшие в другой растерянно смотрели на соседей, пребывавших в эйфории. Увидев Эльнара, Марк поспешил к нему и рассказал обо всем, что видел, выразив свою озабоченность. Старик тоже встревожился и решил подождать Халлига. Этот юноша всегда казался ему взрослее своих сверстников, по крайней мере, значительно разумнее. Может, он сумеет объяснить, что происходит? Тем временем из своего шатра выбрались девушки. Они тоже выглядели необычно, буквально сияли. Глаза искрились весельем, щеки румянились, губы непроизвольно складывались в восторженные улыбки. Оглядевшись, Лорна с Ралей не обнаружили Халлига с Релеонором и поспешили прочь из лагеря. Увидев Релио, его супруга с лучезарной улыбкой сообщила: «У нас будет ребеночек». Тот чуть не сел, и веселье резко угасло. Он помнил рассказ Райдена о своем видении, что Лорне рожать нельзя. Слишком большой риск умереть в родах. «Ребеночек?» – побледневшими губами прошептал молодой Денери. «Да», – с удивлением поглядела на него девушка. «У Хальдрес Райне». Релеонор порывисто обнял ее и долго не хотел отпускать. Эванна, увидев растерянное лицо Эльнара, подошла к нему, приветливо улыбаясь. Такой он молодую ведающую еще не видел. «Доброе утро, дедушка!» – поздоровалась она. «Дедушка?» – у старого мага глаза на лоб полезли от такого обращения. «Это что же в лесу сдохло, чтобы всегда тактичная Иванна назвала его дедушкой?» «Вы все что-то пили?» – подозрительно спросил Эльнар. Другого объяснения поведению молодежи он не находил. «Нет, нам просто очень хорошо», – Иванна кокетливо повела бедрами, окончательно приведя старика в ступор. «Стоп, старый», – сказал он себе, – «здесь что-то другое. А что? Если вспомнить трактат Таринхо, там вроде что-то такое описывалось. Да, ребята словно переели силы. Но какой? Откуда здесь источник? И источник чего?» Эльнар всмотрелся в Иванну магическим взором и сразу увидел, что она буквально излучает жизненную энергию. «Это кто же ее так накачал?» «Впрочем, не только ее. Вон что творит вечно мрачный десятник. Из него та же энергия истекает». «Что за чудеса? Ничего плохого в этом нет. Все даже очень хорошо. Но причина?» Вспомнилось еще поведение караинов ночью. Тоже носились как сумасшедшие. Песни пели, спать не давали. Они, видимо, тоже получили подкормку. Но почему тогда не все? Почему только некоторые? Старый маг долго пытался понять, откуда взялась эта сила. Никаких источников поблизости он не обнаружил. Краем глаза Эльнар заметил, что смеющаяся Иванна взяла за руку мрачного принца Нирена, растерянно смотрящего на веселящихся людей, и куда-то увела. «Надо будет предупредить всех, чтобы вели себя осторожнее. Переизбыток силы ни к чему хорошему не приводит. Уж это Эльнар знал не понаслышке. Сам однажды много глупостей натворил, напоровшись на дыровой источник энергии». Однако к обеду народ немного успокоился. Эльнар задержал отправку к точке привязки, посчитав, что пока все не придут в себя, ничем серьезным заниматься не стоит. Переговорив с получившими подкормку, он все так же остался в недоумении. Никто ничего не знал. Сила просто прокатилась по ним, взявшись ниоткуда. А из этого следовало только одно. По крайней мере, Эльнар считал так. В мире проявилась сила какого-то бога. Неужели древние боги действительно возвращаются? Возможно. И это пугало, поскольку кроме богов могло вернуться и что-то похуже. Надо будет узнать, не происходило ли подобное в других местах каверны. Скорее всего, да. «Интересно, как там Элвио?» – подумал старый маг. «Он же, как и посол северян Денери, а Денери – повелители жизни. Не приключилось ли с ним нечто в том же духе?» Ответа на вопрос не было, поэтому он решил обдумать случившееся на досуге, а по возвращении в Игмалион подробно расспросить ученика. Пообедав, Эльнар с Кенриком телепортировали весь отряд к точке привязки, возле которой вчера пришлось принимать бой. Сегодня там было на удивление мирно и тихо. Возникало ощущение, что землю дочисто вымыли. Трупы тварей куда-то исчезли, не осталось даже следов чужого присутствия и отпечатков смертей на энергетике места. Все вокруг казалось более ярким, воздух наполняли весенние запахи, хотя до весны было еще далеко. Старик кивнул своим мыслям, и здесь неизвестная сила отметилась. Он подошел к обрыву, взглянул на заклинание и снова кивнул. Оно стало намного тусклее. Вчера было ровно наоборот, красочный фонтан плетения на фоне блеклого окружающего мира. «Кенрик!» – позвал Эльнар. «Я здесь, наставник!» – отозвался тот. «Посох что-нибудь знает об этой непонятной силе?» «Сказал только, что это сила жизни. И плачет. Вспомнил, что такое быть человеком, а не артефактом». «Сам виноват», – проворчал старый маг. «Зачем было непроверенные заклинания на себе испытывать?» «Он сказал, что не на других же испытывать». Потом замолчал. Вздохнул Кенрик. «Ему сейчас не позавидуешь». «Работать сможешь?» – пристально посмотрел на него Эльнар. «Смогу». «Схему воздействия помнишь?» «Да вы с посохом ее в меня просто вбили», – скривился Рангидормец, вспомнив, как вечером эти двое не давали ему заснуть, пока 10 раз подряд не повторил последовательность действий. Эльнар огляделся и, заметив Халлига, поманил его пальцем. Виконт подошел и вежливо поклонился. «Постарайтесь уберечь этого ленивца», – попросил старик. «Он мой друг», – улыбнулся Виконт. «Тогда начинаем». Вокруг отошедшего к краю провала Кенрика собрались Халик, Релианор, Лорна, Лоден, Арен, Оливия и их Карайны. Черныш, недовольный тем, что его не берут, вертелся неподалеку, подхлестывая хвостами по бокам. Впрочем, Карайна посла Хальдра тоже осталась. Она подошла к Чернышу, немного постояла рядом и увела его с собой, вероятно, утешать. «Все готовы», – раздался в головах уходящий голос Райне. «Хорошо. Кенрик, садись на меня». Тот, материализовав в руке витой посох, забрался на серебристого Карайна и пристегнулся, не сразу разобравшись в привычной упряжи. У северяна она оказалась совсем другой. «Остальные за мной», – скомандовал Райне. Кенрику было не по себе. Он страшно боялся опять напортачить. И так уже опекают, как дурачка какого-то. Обидно, Беронис, побери. А ведь сам виноват. Больше никто. Он дал себе слово сделать все возможное и невозможное, чтобы справиться и переломить такое отношение к себе. Молодому магу показалось, что они вошли в туман, слегка похожий на переливы опала. И Райне двинулся вперед каким-то странным зигзагом. Некоторое время человек верхом на Карайне ехал в молочной дымке, в которой ничего нельзя было разглядеть. А когда она рассеялась, Кенрик, заранее перешедший на магическое зрение, с удивлением обнаружил плетение кукловодов уже над собой. Оно уходило куда-то на непредставимую высоту. Выглядело пугающе завершенным. Казалось, его ничем не разрушить. Однако рангидормец отбросил ненужные мысли. Он знает, что делать. А раз так, то нечего рефлексировать. Он отстегнул ремни и спрыгнул с Карайна, который тут же исчез, но вскоре вновь появился где-то напротив Кенрика. Следующие за ними товарищи тоже вышли и начали расходиться, занимая круговую оборону. Здесь они не слишком походили на себя обычных и виделись нечетко, хотя молодой маг каким-то образом понял, кто есть кто. Не было только Лорны. Вместо нее он заметил в стороне размытую темную тень. Но это, несомненно, была она. Внутреннее чувство позволило узнать девушку. Подивившись про себя ее облику, Кенрик, не отвлекаясь более ни на что, двинулся вперед, к основанию заклинания привязки. Подойдя ближе, он принялся внимательно рассматривать плетение. И вскоре убедился, что модель, созданная Эльнаром при помощи Сенеля, соответствует действительности. Вот же кукловода наворотили. Кенрик вздохнул, поежился, еще раз прокрутил в голове последовательность действий, покосился на застывшего в нескольких шагах позади него Халлига с мечом в руке. Он точно знал, что это виконт Ло Айри, который сегодня был на удивление улыбчив. Однако в странном пространстве особенно остро чувствовалось, что в лице молодого воина за спиной Кенрика, улыбаясь, стоит с обнаженным клинком сама смерть, причем она охраняет его от чего-то гораздо более страшного. С некоторым трудом, оторвавшись от таких мыслей, Кенрик погрузился в работу. Для начала требовалось аккуратно расплести вон тот тройной узел, затем связать его сосновой, вывернув наизнанку. После этого уже можно будет миновать основную ловушку. Забыв обо всем, он сводил воедино бесчисленные линии, разделяя соединенные, выплетая закрывающую структуру. И про себя восторгался. Все-таки Эльнар гений. Сам бы он ничего здесь сделать не смог. Кукловоды учли ошибки, допущенные на Кирионе, усложнили заклинание, и теперь оторвать точку привязки стало в 10 раз сложнее. Наконец все было сделано, и Кенрик отпустил заранее заготовленное заклятие схлопывания. Структура кукловодов засияла всеми цветами, изменила размер, затем форму, после чего с мягким хлопком исчезла, как будто втянувшись сама в себя. «Готово», – выдохнул Кенрик. «Уходим», – тут же скомандовал Халик. «Стойте», – закричал посох. «Я вижу». «Что видишь?» – растерялся маг. «Еще одну часть себя. Она всего в 15 милях отсюда. Подождите, я сейчас точно определю, где она». «Погоди минуту, Халик», – повернулся Кенрик к другу. «Нужно кое-что определить. Посох нашел свою следующую часть. Отсюда ее видно». «Только недолго», – попросил тот. «Здесь не стоит задерживаться». Вскоре Витой обрадованно сообщил, что знает, где седьмая часть. После этого все поспешили вернуться на свою грань. На сей раз Кенрик шел за Халлигом на своих ногах. Ему почему-то было неловко садиться на Райне. Едва они оказались на краю обрыва, как Эльнар двинулся к ученику и обнял его. «Молодец!» – похвалил старик. «Все правильно сделал!» Кенрик облегченно улыбнулся, а затем поспешил рассказать о находке. Посох добавил от себя, что желательно было бы забрать его часть побыстрее, пока кто-то другой не нашел. Кукловоды вполне на это способны. Эльнар усмехнулся и заверил, что порченные открыть алтарь точно не сумеют. Однако не стал задерживать Кенрика, только попросил взять с собой охрану. «Ты в порядке?» – подлетел к молодому магу Черныш. «Да нормально». Он погладил Карайна по плечу, отметив, что со временем тот будет не меньше папы. «Где находится часть?» – поинтересовался Эльнар. «Там», – показал рукой Кенрик. «Ты четко видел это место?» «Нет, но посох знает, где оно». «Ясно», – вздохнул старый маг. «Когда начнет темнеть, тут же телепортируйся в лагерь. Лучше с утра продолжить поиски». Он строго посмотрел на ученика. «Не вздумай шляться по этому плоскогорью ночью, особенно в том месте». «Почему?» – удивился Кенрик. «Заклинание же уничтожено. Тот район нестабилен». Эльнар прошелся туда-сюда, затем снова уставился на рентгендормца. «Снова что-то с гранями?» – огорчился тот. «Можно сказать и так», – вмешался в разговор стоящий рядом посол Северян. «Ты можешь никогда не найти дорогу обратно. В таких горах всякое бывает». «В смысле?» – не понял Кенрик. «Например, можно заночевать в пещере и заснуть лет на 20, как я однажды». Релианор криво усмехнулся. «Если бы Хальдер меня не разбудил, я бы мог вообще не проснуться». «То есть такое случилось с вами лично?» Тут же подобрался Эльнар, впившись в северянина взглядом. «Да, я заснул еще перед войной с Дором», — ответил тот. Старый маг что-то забормотал себе под нос и принялся бегать по краю обрыва, загибая пальцы. Кенрик с Релианором недоуменно смотрели на него, пытаясь понять, что его так крутит. «Ну, проспал человек 20 лет. Зачем так волноваться? Дела давно минувших дней». «Никуда ты сегодня не пойдешь», – остановился напротив рангидормца Эльнар. «Не надо. У меня плохое предчувствие». «А куда вы собрались?» – удивленно спросила подошедшая Лорна. «Да ученик мой, кое-что поискать вон в той стороне решил», – показал старый маг. Девушка покачала головой, посмотрев на Кенрика, как на идиота. «Не раньше, чем завтра. Да и то надо будет проверить». «Вот», – поднял палец Эльнар. «А я что говорю? Нельзя туда сегодня. Предчувствия плохие». «Мгла сгущается», – подтвердила девушка. «Ты о чем?» – растерянно посмотрел на жену Релианор. Лорна протянула руку в том направлении, куда собирался отправиться Кенрик. Положила поверх ребра ладони вторую руку и покачала согнутыми пальцами. Затем сказала: «Там дороги уходят во тьму. Ты можешь никуда не прийти». «Беронисова копыта», – выругался Кенрик. «Посох ноет, покоя не дает». «Скажи этому деревянному придурку», – начал было Эльнар, но Лорна перебила его, выдав какую-то длинную тираду на неизвестном языке. Посох, выслушав ее, тут же заткнулся и оставил, наконец, Кенрика в покое. «Все сюда!» – громко позвал старый маг. «Возвращаемся в лагерь. Ночевать будем там». «А разве мы не закончили?» – поспешил к нему Нир. «Я думал, мы сегодня в Игмалион вернемся». «Кенрик нашел еще одну часть посоха, но взять ее можно будет только завтра», – сказал старик. Кому другому он ничего объяснять бы не стал, но принцу пришлось. «Не надо тебе сегодня ни в какой Игмалион», – подошла к Ниру Иванна и положила ему руку на плечо. «Ну ладно», – тяжело вздохнул тот и отошел, принявшись отдавать распоряжение. Вскоре Кенрик с Эльнаром телепортировали всех в лагерь, где каждый занялся своим делом. Кто-то забрался в шатры досыпать, кто-то пошел поискать еще дров, а двое невидимых сказали, что видели неподалеку горного козла, и отправились на охоту, желая разнообразить меню свежатиной. Кенрик сел у костра и вгрызся в кусок копченого мяса, заедая огорчение. Эльнар достал откуда-то какую-то старинную книгу и, присев на камень, погрузился в чтение. Небо постепенно снова затянулось тучами. Ветер почти стих. Невидимки приготовили большой котел похлебки, которую тут же дружными усилиями и уничтожили. Поев, невидимки разбрелись в разные стороны, кроме стоявших на страже. Маги тут же ушли в свой шатер, включая Кенрика с Эльнаром. Нир с Иванной отправились гулять. Северяне, Халик, Мелир, Дарлин, Лодон, Аарон и Оливия остались у костра, вяло переговариваясь, иногда посмеиваясь над шутками Тервиона с Эльсаром. «Ребята, а давайте сходим к той скале», — предложила Ралия. «Мы ее как следует не разглядели». «А зачем?» — удивился Мелир. «Там что-то есть», — повертела рукой рыжая. Остальные заинтересованно посмотрели на нее, затем согласно кивнули. Встав, они потянулись прочь из лагеря, кроме Лодона, Аарона и Оливии, не пожелавших уходить от костра. Шли не спеша, переговариваясь, обсуждая случившееся в последние дни. Дойдя до скал, которые заинтересовали Халлига с Релианором еще в день прибытия, остановились. «Мне что-то здесь не нравится», — поежился Тервиан. «Не нравится, не подходи», — ответил Релианор. Лорна кивком его поддержала. Оставив Тервиона позади, остальные подошли к самой скале и принялись ее осматривать. Место действительно производило какое-то странное впечатление. У Халлига возникло даже ощущение, что на них с легким любопытством кто-то смотрит. Виконт отметил, что все ведут себя по-разному. Они с Релианором встали чуть в отдалении, не испытывая желания приближаться. Лорна то подходила, то отходила, словно измеряла расстояние от чего-то до чего-то, то шла по дуге. Элсар вел себя примерно так же. Ралия присела у самого подножья и приложила ухо к камню, словно к чему-то прислушивалась. Сенель буквально прилип к скале. Он водил по ней руками, как будто что-то нащупывал. Дарлин с Меллиром с интересом наблюдали за остальными. Правда, первый то и дело оглядывался. «Идите все сюда», — внезапно сказала Ралия. Один за другим все подошли к ней. «Там кто-то есть», — выдохнула рыжая. «Тут скрывается вход», — добавил Сенель. «Его можно открыть?» — деловито поинтересовался Дарлин. «Да». «А нужно?» – неуверенно спросил Меллир. «А то ведь так напороться можно». «Опасности там нет», – возразил Халлик. «А осторожность следует соблюдать всегда. Открывай, Сенель». Тот кивнул, улыбнулся и как-то непонятно провел ладонями по скале. Внешне ничего не изменилось. Однако северянин погрузил руку в камень, а затем и сам шагнул в него, скрывшись из виду. «Обалдеть!» – восторженно выдохнула Ралия и поспешила за ним. Встревожившийся Халлик дернулся к ней, но неугомонная девчонка уже успела скрыться внутри. Он досадливо махнул и шагнул туда сам. Остальные последовали за ним, только Тервион остался снаружи. Внутри незваных гостей встретила полная темнота. Халлик попытался что-то разглядеть, но увидел только едва заметные контуры отверстия. Следом Виконт как-то понял, что Сенель начал спускаться по крутой лестнице. «Стой!» – окликнул он. «Тут темно». «Разве?» «А ты не видишь?» – удивился Халлик, машинально нашел руку следующего за ним Релианора и взялся за нее. «Нет, я вижу ступени», – донесся голос Синеля. «Держитесь за руки». «Ты можешь сделать свет?» – раздался голос Ралии. Халлик спустился еще на одну ступень и прошептал ей. «Дай руку», а потом громко всем остальным. «Возьмитесь за руки! Идите осторожно!» Ралия дала руку. И тут Виконту показалось, что он тоже что-то начинает видеть, словно рассвет очерчивает контуры предметов. А потом внизу загорелся слабый голубоватый огонек. Они спускались медленно, нащупывая ногами ступени, в темноте недолго и кувырком полететь. Спуск длился довольно долго, но, наконец, все оказались внизу. Вокруг царила уже не тьма, а сумрак. Кажется, стены слегка светились, но так ли это, никто не мог сказать. Подсознательно ощущалось чье-то присутствие. По крайней мере, Халлик его чувствовал. «Так есть тут кто-нибудь?» – с недоумением спросил Меллир. «Есть», – подтвердила Ралия. «А где же он?» «Здесь», – внезапно ответил чей-то незнакомый гулкий голос. Не сразу до гостей дошло, что голос прозвучал у каждого в голове. Молодые люди принялись оглядываться, но никого не увидели. Пустой маленький круглый зал, в противоположных стенах которого смутно виднелись два прохода. «Где мы?» – неуверенно поинтересовался Меллир. Послышался странный шум, словно где-то неподалеку сдвинулось несколько камней. Халлик как-то сразу понял, что вход в подземелье закрылся, и слегка занервничал. Может, зря они сюда пошли? Как теперь выбираться? Эту мысль тут же озвучил Миллир, тоже поняв, в чем дело. «Ничего страшного», — вдруг ответил им Дарлин. «Надо только прояснить один вопрос». «Что ты имеешь в виду?» — повернулся к нему Халик. «Мы оказались здесь не случайно», — негромко сказал граф. «Мы можем чем-то помочь». «Откуда ты знаешь?» «Я слышу». «Тогда спроси, чем мы можем помочь», — попросил Виконт. «Один из проходов ведет в какое-то важное место, но по нему пройти сейчас невозможно». Дарлин явно не знал, как сформулировать то, что услышал. «Его нужно восстановить». «Как?» – деловито спросил Релианор. «Если Кенрик сможет пройти туда, куда собирается, то они с посохом могли бы этому поспособствовать. Но действовать нужно с двух концов прохода». Сказав это, граф после недолгого молчания добавил грудным, низким, несвойственным ему голосом. «И загорятся огни Южной Цитадели». Лорна, до того молчавшая, сжала дрожащие руки и выдохнула. «Да, теперь я поняла». «Объясни», — повернулся к ней муж. «Где-то там», — девушка повела рукой в сторону, — «такая же цитадель, как и у нас. Но она пока спит. Ее нужно разбудить». «А кто может в этом помочь?» — спросил Сенель. «Ведь на северных цитаделях уже зажглись огни». Дарлин показал сперва на него, затем, немного постояв, словно прислушиваясь к чему-то, на Лорну, Халлига и Релианора. Снова прислушался к невидимому собеседнику и, пробормотав, «кого-то не хватает», по очереди оглядел остальных. В этот момент снова послышался звук сдвигаемого камня, потом спотыкающиеся шаги, и вскоре под ноги Халлигу кубарем скатился Тервион. Он, не вставая, выдохнул. «Простите меня, я искуплю свою вину». Все с недоумением уставились на него, не понимая, за что он извиняется. Тервион видел, как товарищи исчезли внутри скалы, и на него навалилась рвущая душу тоска. Какое-то время, постояв, он пытался справиться с этой тоской, но становилось все хуже. Превозмогая то, что отталкивало его, юноша подбежал к месту, через которое вошли остальные, и упал на колени, ощупывая скалу, но пальцы касались только холодного камня. В отчаянии он начал скрести по нему ногтями, потому что казалось, что все ушли безвозвратно, и больше не будет ничего и никогда. Перед глазами северянина плыли совсем другие картины, и сейчас они сделались особенно четкими. Заснеженная равнина и черные, опаленные неведомым жаром камни, похожие на те, перед которыми они с Элцаром и Ралией клялись невдалеке от старой границы Дора с Эгмалионом. Только в видениях рядом с камнями лежали еще и мертвые тела, и их волосы развевал ветер. Светлые, темные, рыжие. В этот раз юноша оставил своих ненадолго, как ему показалось. Просто пошел прогуляться по окрестностям, поскольку ему стало неуютно день за днем ждать неизвестно чего на пустом месте. Он не слышал ничего, но когда вернулся, все оказалось кончено, и ничего нельзя было исправить. Все были мертвы. Молодой воин не знал, помогло бы его участие в бою или нет, но он мог хотя бы умереть вместе с товарищами. А сейчас у него возникло впечатление, что он опять предает Элсара и Ралию, даже если они не являлись воплощениями друзей, которых юноша оставил в другой жизни. Их судьбы связаны. Тервион вскрикнул, повалился на землю и заплакал, умоляя неизвестно кого простить его слабость и невольное предательство. Он вновь и вновь клялся, что больше никогда не оставит друзей и не отступит. Юноша не знал, сколько он пролежал на сырой холодной земле, когда что-то изменилось. Скала едва заметно вздрогнула, Тервион поднял голову и увидел кого-то. Этот некто пристально смотрел на распростертого у скалы северянина с высоты своего немалого роста. Холод пронизал все тело Тервиона от этого взгляда. «Страж!» – прошептал он одними губами. «Позволь мне присоединиться к моим друзьям и сделать то, что я должен». «Иди», – услышал юноша в ответ в своей голове. «Остальное узнаешь позже». Тервион подхватился и протянул руку к скале. Под ней не было ничего. Он оглянулся и, мысленно поблагодарив стража, вошел внутрь и ринулся вниз по лестнице. Однако вскоре споткнулся и покатился по ступеням. «Молчи, дубина!» – выдохнула рыжая. «У нас еще все впереди. Надо не искупать прошлые ошибки, а не совершать новых». Тервион только вздохнул, даже не делая попытки встать. «Ты ничего себе не сломал?» – встревожился Халик. «Вряд ли», – буркнул юноша. «Вот кого не хватало». Дарлин выглядел отрешенным. «Они все трое должны участвовать». «Но что именно мы должны делать?» – хмуро спросил Виконт. «Когда придет время, через меня объяснят», – ответил граф. «Лорна тоже сможет помочь». «А я?» – обиделся Мелир. «А ты со мной», – успокоил его Дарлин. «Мы с тобой, пара», – кто-то хихикнул. «Да не в этом смысле», – покраснел граф. «Мы дополняем друг друга, как и они двое», – он кивнул на Тервиона с Элсаром. «К делу», – поднял ладонь Халик. «Насколько я понимаю, нам нужно находиться здесь, когда Кенрик отправится за частью посоха. Только надо объяснить ему, что он должен не только забрать эту часть, но и со своей стороны попытаться восстановить проход к цитадели. Так?» «Мне говорят, что да», – подтвердил Дарлин. «Посох должен знать, что делать». «Тогда идем в лагерь. Нужно все обсудить». Виконт обвел взглядом пещеру и пообещал. «Мы вернемся». В лагере Халик первым делом отыскал Эльнара с Кенриком и рассказал им о случившемся. «Очень интересно», – протянул старый маг, садясь у костра и протягивая руки к огню. «Что такое все эти ваши цитадели?» – он строго посмотрел на Релианора. «Никто точно не знает», – развел руками тот. «Но в разных местах на севере Дорского полуострова есть незнамо кем и когда выстроенные могучие крепости. В кладке нет никаких зазоров, и на тех камнях не растет даже трава. Туда никто не может пройти. В легендах говорится, что цитадели предназначены для защиты от какого-то страшного врага. И когда на них загораются огни, то враг может появиться в любой момент. На северных цитаделях огни уже горят. В это же время пробуждаются стражи цитаделей», – добавила Лорна. «Мне кажется, что Дарлин сегодня общался именно со стражем». «Я его даже видел», – решился признаться Тервион. «Так-так-так». Эльнар вскочил и забегал туда-сюда, бормоча себе под нос. «Выходит, видел я однажды цитадель. Даже пройти туда пытался в молодости. Только не смог». «Вот оно что! Ах ты ж паскудство! Кенрик, что посох знает по этому поводу?» «Сказал, что не намного больше вашего. Но в юности его учили, как восстанавливать смещение проходов». Рангидормец выглядел неуверенным. «Да он вообще кошачьи сказки мне рассказывает. Картинки какие-то непонятные выдает. А внятно ничего не говорит, кроме того, что цитадели крайне важны. Попроси его рассказать по порядку», – потребовал Эльнар. «Пока не хочет», – отозвался Кенрик. «Бурчит, чтобы не мешали вспоминать». Он замолчал, потом вдруг выпрямился и снова заговорил. «Я повторяю его слова. Когда посох еще был человеком и учился в Академии истинной магии, им недолго преподавал древний маг. Совсем не человек. Однажды он показал студентам изображение цитаделей и сказал, что это ключевые точки защитной сети, и поддерживать их в рабочем состоянии – долг каждого истинного мага. Эта сеть способна сдержать некое зло, которое иначе будет остановить очень трудно. Но этот древний маг не рассказывал, как устроены цитадели, сказав, что на это есть стражи. Он только научил будущих магов восстанавливать подходы к цитаделям и взял с них нерушимую клятву, что они не передадут эти знания ненадежным людям. Также предупредил, что маги обязаны в любом случае помогать стражам. И посох говорит, что он обязательно поможет, он просто обязан. «Сколько же знаний мы потеряли», – с тоской произнес Эльнар, остановившись. «Посох еще сказал, что древний маг говорил о том, что после того, как на цитаделях загораются огни, каждый, сделавший выбор, должен занять свое место в общем узоре». Молодой маг растерянно посмотрел на наставника, явно не особо понимая, что передает. «Если это случится, то мир и стоит, а если нет», – в его голосе появился ужас. «Витой только что показал мне картину мира, который не устоял. Им показывали... Я не могу описать. Это страшно. Поверьте, страшно». «А почему он раньше об этом молчал?» – взорвался старик. «Почему?» «Он не помнил», – ответил Кенрик. «Он только сейчас начинает многое вспоминать. Пока он был артефактом, его личность была ущербна, и память работала избирательно. А сейчас он, сам не понимая почему, начинает оживать, хотя всегда считалось, что такое превращение необратимо. «Интересно, сколько всего цитаделей в каверне?» – задумчиво спросил незнамо у кого Эльнар. «Хотелось бы завтра пойти с вами и попытаться пообщаться со стражем». «Попробуйте», – тяжело уронил Дарлин. «Пока это удалось только мне и Тервиону». «А вы оба замыкающие круг», – усмехнулся старый маг. Он покосился на северянина, уже открывшего рот, чтобы спросить, что это такое, и пообещал. «Я тебе потом объясню». «Они тоже?» – прищурился Дарлин. «Тоже», – заверил Эльнар. «Потому-то вы с ними и спелись так быстро. Одна порода». «Ясно», – кивнул граф, покосившись на ничего не понимающих Элсара с Тервиона. «Значит, Кенрик завтра отправляется за частью посоха, после чего поищет второй конец прохода к цитадели и саму цитадель», – констатировал старый маг. «А мы пойдем в гости к стражу». Он задумчиво помолчал и распорядился. «А теперь всем отдыхать. Завтра нелегкий день». Отряд из 10 невидимок на Карайнах, возглавляемый Кенриком, верхом на Черныше, двигался по склону холма. Также с собой захватили Лодена, Аарона и Оливию. Они ехали вторыми всадниками за спинами воинов. Их маленькие пепельные карайны бежали позади. Ночь прошла спокойно. На сей раз никаких выплесков энергии не было, и все легли рано, чтобы как следует выспаться. Встали с рассветом. Лорна посмотрела в ту сторону, куда надо было ехать. Сказала, что сегодня там все спокойно, но лучше ехать попозже. И ушла еще немного поспать. Поэтому отправились в путь, когда солнце поднялось уже довольно высоко. «Не терпится?» – иронично спросил Кенрик у посоха. «Знаешь, нет», – задумчиво ответил тот. «Я меняюсь, все больше вспоминаю то, что давно забыл. Пока был безмозглым артефактом, рвался куда-то, а сейчас не понимаю, зачем. Такое ощущение, что ко мне вернулась давно потерянная часть души. Я теперь не понимаю многих собственных поступков в прошлом. Кажусь сам себе идиотом. Очень неприятно». «Знакомо», — поежился молодой маг. «Я тоже наворотил дел». «Оба хороши», — сымитировал вздох Витой. «Главное больше не совершать глупых ошибок. От нас сейчас слишком многое зависит, чтобы мы могли позволить себе маяться дурью». «Ты прав», — кивнул Кенрик. «Истинных магов осталось мало, а мы еще и не знаем почти ничего. Я вот смотрю на происходящее и ощущаю, что мы идем как в тумане. Какие-то намеки, легенды, а точно ничего не известно. Вот взять это самое зло, которое стоит за кукловодами. Никто ведь точно не знает, что это такое. Слухи, домыслы, догадки, не более». «Нам еще повезло, что мы хоть что-то знаем», – проворчал посох. «Возьми того паренька, Альфара. В их мире вообще ничего не знали. Поэтому все погибли. Они просто не успели научиться сопротивляться. У них не было на это времени». «Но сейчас нам все же в первую очередь нужно остановить кукловодов», – вздохнул молодой маг, – «чтобы хотя бы выжить». «Если все точки привязки будут даваться нам как это, то я не уверен, что успеем. Тем более, что две из них находятся на далеких островах. Куда еще поди доберись? Если бы мы хотя бы знали точно, где расположены точки, а не приблизительно, как сейчас, то могли бы успеть. Хотя…» Посох ненадолго замолчал, а затем вдруг выдохнул. «Средоточие!» «Что средоточие?» «Оттуда легко увидеть все магические структуры в любой точке любой каверны», – пояснил посох. «Раньше было возможно даже взять оттуда точки привязки для телепортации. Но я не уверен, что эти структуры еще работают. Однако наведаться в средоточие будет полезно». «Сначала посоветуемся с Эльнаром, Эдной и другими магами», – не согласился Кенрик. «Хватит экспериментировать». «Ладно. Но хочу сразу предупредить, что сначала туда сможем попасть только мы с тобой. Я настроил защиту только на нас. Любого другого сожжет на месте, даже если он истинный». «Давай пока не будем об этом», – попросил молодой маг. «Сначала дело сделаем, а дома уже поговорим с наставником. Ты мне лучше скажи, как ты собираешься искать цитадель и проход к ней?» «Нас учили», – коротко ответил посох. «На месте посмотрим. Главное сначала найти седьмую часть. Я не знаю, как среагирую на слияние. И еще одно. Если я вдруг начну возвращаться к старой модели поведения, попробуй вправить мне мозги». «Как?» – скептически поинтересовался Кенрик. Ты прежний меня всерьез никогда не воспринимал. Да тресни мной об дерево, отрезал артефакт. Не сломаюсь. И это поможет? Надеюсь. Повинуясь жесту Марка, отряд остановился на краю довольно широкого провала. Изучив его, невидимка понял, что Карайнам через него не перебраться, и вопросительно посмотрел на Кенрика. «Телепортируй на ту сторону», – бросил тот, подъехав ближе. «Вон на ту площадку. Только сначала сам гляну, а потом за вами вернусь». Не теряя времени, он активировал Этрайт и оказался на указанной площадке. К счастью, с нее можно было продолжить путь, хотя дорога непростая, сплошные камни и отвесные скалы. Впрочем, вон по той расщелине можно проехать, а дальше Кенрик заметил неширокий карниз, обходящий гору. Карайны пройдут, хоть и с трудом. Он вернулся за отрядом, и вскоре все продолжили путь. Пока добрались до места, пришлось еще больше 10 раз переносить остальных через разломы и трещины. В конце концов, отряд вышел к небольшой долинке, в которую тоже пришлось телепортироваться. Спуститься обычным порядком было можно, но это заняло бы много времени и сил. «Где-то совсем рядом», – объявил посох. «Ищи в той куче». Кенрик спешился возле указанной груды больших камней и принялся внимательно их осматривать. Невидимки на некотором расстоянии от него встали полукругом, охраняя молодого мага от нападения, хоть он и сказал, что поблизости никого живого нет. Маленькие карайны ходили по пятам за Кенриком, разве что под ноги не попадались. Наконец маг нашел нужный камень, случайно дотронувшись до него. Тот отозвался уколом энергии. А дальше все было, как и в прежних случаях. Кенрик пролил на валун немного своей крови, тот засиял, появилась надпись, а затем часть посоха. Маг дотронулся навершием до нее, и она слилась с артефактом. «Хорошо», – радостно заявил Витой. «Ох, хорошо!» «Ты в порядке?» – встревожился Кенрик, услышав, что тембр его голоса изменился, почти вернувшись к прежнему самодовольному голосишке. «Опять дураком не стал?» «Не стал, не стал», – заверил Витой уже нормальным голосом. «Хотя мозги на время поплыли от притока силы. А ты как? Ощутил что-нибудь?» Поначалу молодой маг хотел сказать, что ничего, но не стал торопиться и прислушался к себе. Через несколько мгновений он с изумлением осознал, что мир вокруг стал более четким. Рангидормец начал воспринимать какие-то взаимосвязи между всем, даже между травинкой и горой, но это было на уровне едва заметных ощущений. Случившееся озадачило Кенрика. Он попытался было все проанализировать, как учил Эльнар, но не смог. Молодой маг кратко описал посоху все это, и тот обрадовался. Такого не происходило еще ни с одним из его носителей, хотя по теории должно было. «Что теперь?» – подошел к нему Марк. «Будем искать проход в цитадель. Он где-то недалеко отсюда». Кенрик обратил внимание, что маленькие карайны куда-то подевались, хотя до того буквально путались под ногами. Он поискал их взглядом, но не нашел. В этот момент к нему подошли Лоден с Аароном, за которыми следовала Оливия с несколько смущенным видом. «Сон сообщил мне, что они нашли проход», – негромко сказал мастер-лучник. «Отлично», – обрадовался Кенрик. «Я думал, долго искать придется. Куда идти?» «Вон туда», – показал рукой Лоден. Маг тут же двинулся в указанном направлении. За ним опять же полукругом пошли внимательно оглядывающие окрестности невидимки. Мастер-лучник с Аароном и Оливией тоже зашагали следом, на всякий случай поглядывая вокруг через серый мир. По дороге Кенрик пытался связаться с Халлигом через кристалл. Однако ничего не вышло, Виконт не отзывался. Тогда он забеспокоился и попросил Черныша узнать у Пепла, все ли в порядке, и сообщить, что маленькие карайны нашли проход. Через некоторое время тот сказал, что, видимо, здесь просто не работает кристальная связь, поскольку у Халлига все нормально, и они выступают. Они долго пробирались между валунами, оступаясь на щебне, пока не вышли на полоску земли, чистую от камней. У Кенрика даже возникло подозрение, что это тропинка. Но кто ее очистил? Ведь здесь никто не живет. Или в цитадели кто-то есть. Пепельные карайны обнаружились у скалы, в которую тропинка и упиралась, словно там когда-то был вход. Вспомнив рассказ Халлига, Кенрик прикоснулся рукой к камню и сразу ощутил, как будто внутри бьется чье-то сердце. Похоже, нашел. Но как открыть? Посох оживился и потребовал, чтобы рангедормец приложил его к скале. Тот сделал это. От артефакта внезапно пошли волны какого-то невероятно сложного заклинания. По крайней мере, Кенрик ничего в нем понять не сумел, хотя очень старался. По поверхности камня пробежала едва заметная рябь, а затем он внезапно стал полупрозрачным. Мимо застывшего Кенрика внутрь скалы, как ни в чем не бывало, прошмыгнули пепельные карайны, задев его ноги хвостами. Поежившись, молодой маг двинулся за ними, махнув рукой невидимкам. Однако те пройти не смогли. Нечто незримое не пустило их, дав пройти только Лодену, Аарону и Оливии. Правда, Кенрик этого не видел. Внутри было темно, хоть глаз выколи. Молодой маг оглянулся, а затем создал световой шарик. Вниз вела крутая лестница, вырубленная из камня. Он взял себя в руки и начал спускаться. Ступени казались бесконечными, но в конце концов Кенрик оказался на небольшой площадке, от которой расходились два тоннеля. «И что дальше?» – растерянно спросил он неизвестно у кого. Только после этого рангедормец обратил внимание, что пепельные карайны обнюхали оба прохода, после чего уселись возле одного из них. «Туда, что ли?» «Видимо, туда», и Кенрик осторожно двинулся к нему. «Остановись!» – раздался чей-то гулкий голос. «Туда нельзя!» В воздухе перед молодым магом медленно появились контуры высокой худой фигуры. Кажется, в два человеческих роста, если не больше. «Вы страж?» – выдохнул он. «Да». «Что я должен сделать?» «Витой посох должен помнить», – ответил страж. «Но нужно дождаться твоих друзей». «От чего защищают цитадели?» – не выдержал Кенрик, хотя Эльнар и предупреждал его, чтобы ничего не спрашивал. Сущности такого порядка вопросов не любят. «Кое-что вы уже знаете. Остальное вам знать ни к чему. Если будет нужно, узнаете». «Древнее зло», — вздрогнул маг. Страж ничего не ответил, однако от него резко повеяло неодобрением, словно он говорил, что поминать такое не стоит. Кенрик едва удержался, чтобы не дать себе по лбу. Его же предупреждали. Тот же посох страшно ругался, когда он называл некоторые вещи устоявшимися именами, утверждая, что то, что он помянет, сразу активизируется. Так что лучше не буди лихо, пока оно тихо. «Но что же нам делать?» – вырвалось у молодого мага. «Постарайтесь восстановить все цитадели. И продолжайте делать добро». «А где остальные цитадели? Мы знаем только северные». «На юге, кроме этой, осталось всего две». Голос стража стал скорбным. «Одна на реке Тарар. Вторая на полуострове Ар-Сарайн». «А где это?» Страж промолчал. Кенрик подсознательно понял. Он употребил древние названия. Придется выяснить, как эти земли именуются сейчас. Но когда знаешь, что нужно искать, уже много. «Благодарю», — низко поклонился маг. «Твои друзья на месте. Я иду к ним». «А когда начинать?» «Вы поймете». И страж исчез. Кенрик оглянулся и увидел у подножия лестницы Лодена с Аароном. Оливии с ними не было. Также рангедормец не заметил никого из невидимок. Он спросил, где они. «Остались наверху», – неохотно ответил Аарон. «Беронисова копыта». «Тебя мало по башке били», – заорал на Кенрика посох. «Еще хочешь?» «Не поминай здесь никого, слышишь? Никого!» «Ну извини», – пробурчал тот. «Привык ругаться так. Дурная привычка». Вито еще долго бурчал, высказывая свое мнение об умственных способностях носителя и его родственных связях. Аарон с Лоденом продолжали молча стоять, явно о чем-то напряженно размышляя. В какой-то момент Кенрик внезапно ощутил, что пора действовать. Он вытянул вперед посох, и тот начал выплетать очень странные структуры. Понять их предназначение маг не смог и только растерянно наблюдал. Получив сообщение от Кенрика через пепла, кристальная связь почему-то снова не работала. Халик вместе с остальными поспешил к скале, где находился проход. В дороге никто не разговаривал. У всех на душе было тревожно. Только перед самой скалой Сенель ненадолго замер. В прошлый раз он открыл скалу по наитию и теперь пытался вспомнить, как же это сделал. но много времени ему не потребовалось, и через несколько минут камень потерял свою плотность. «Очень любопытно». Эльнар чуть ли не обнюхал скалу, но так и не смог понять, как она открывается и закрывается. Он похмыкал себе под нос, покачал головой и последовал за остальными. Оказавшись внутри, старый маг создал световой шар и внимательно осмотрелся. Пещера как пещера, только вниз уходит лестница, единственное свидетельство, что здесь приложили руки разумные существа. «Ох-ох-ох-ох», вздохнул Эльнар и принялся спускаться, досадуя про себя на то, что никогда не искал вот таких тайных мест в молодости. Ведь в них могли скрываться древние знания, за которыми он охотился всю жизнь. Внизу тоже ничего особенного не было. Небольшой зал, созданный, скорее всего, при помощи магии, прямо в скале. В противоположных стенах старик заметил два уходящих куда-то прохода, в которые соваться не стоило. Интуиция буквально вопила об этом. «Вы готовы?» – раздался из ниоткуда бестелесный голос. «Да», – слитно выдохнули все. «Хорошо». Дарлин напрягся и произнес. «Он сказал, что дальше будет говорить через меня. Нам всем нужно выстроиться в определенном порядке. Халик, становись у самого прохода. Вон там». Затем граф принялся просто разводить остальных по нужным местам. Видимо, страж показывал ему, кто и где должен стоять. «Можно задать несколько вопросов?» – решился Эльнар. «Он молчит», – покосился на мага Дарлин. «Ну, вы попробуйте спросить». «Что еще можно сделать, чтобы остановить наступление этого?» «Я кое-что уже сказал вашему ученику». Снова раздался гулкий голос стража, правда, услышал его только Эльнар. «И любой ценой найдите всех маленьких стражей». «Будем искать», — поклонился маг. «Еще кое-что можно сделать на севере. Там сохранилось больше укреплений, но им придется держать круговую оборону». Эти слова услышали уже все. «Отводите население с крайнего юга, особенно с островов. Основной удар последует оттуда. Укрепите главный город». «Мы строим убежище в холмах», – подался вперед Эльнар. «Это поможет?» «Я имел в виду магическую защиту», – возразил страж. «А нам что делать?» – вмешался Халик. «На востоке». «Ничего. Уходите. Или сражайтесь. Там нет защитных сооружений». Виконт нахмурился, но больше ничего не спросил. «Время», – объявил страж. Стоящий в центре Сенель кивнул и, сам не зная как, создал некую структуру, при виде которой Эльнар задохнулся и поспешил по лестнице вверх, не желая оставаться рядом с таким. Ему доводилось в молодости читать очень древний манускрипт, в котором приводилось подобное плетение и последствия его неправильного применения. Если ребята сделают ошибку, то от этой пещеры останется только глубокий кратер. Уж лучше он сверху посмотрит, и если потребуется, поможет. Но сверху. И если этот глупый мальчишка Сенель выживет, надо будет обязательно хоть немного приучить его к дисциплине. Едва старый маг успел подняться на поверхность, как земля под ним дрогнула. Остальные не обратили внимания на бегство Эльнара. Они один с другим включались в схему Сенеля. Первыми начали действовать, опять же не понимая, что делают все четверо замыкающих круг. Выдали импульс силы на Сенеля. Маг передал его на Ралию, от которой тот разошелся на Халига с Релианором и вновь соединился, перетекая между ними. Второй импульс еще раз прошел через Рыжую и устремился в проход, попутно вобрав в себя потоки от Халига с Релио и превратившись в сложную вращающуюся структуру, похожую на конус. Подземелье содрогнулось. Только Лорна как будто осталась незадействованной, находясь за спинами всех остальных. Однако девушка стояла на страже, и если бы импульс вернулся, она увела бы его на другую грань. Совершив верхом на своем карайне множество переходов через грани от подножия Стайского хребта до столицы Игмалиона, Сенель начал чувствовать, а порой и видеть, тонкие связи всего со всем, незримо пронизывающий мир. В этом подземелье, иногда по наитию, иногда прислушиваясь к бессловесным подсказкам путника или стража, он соединял и переплетал токи энергии места с потоками, полученными от стоявших вокруг него существ, восстанавливая ткань мира, порванную чьей-то злой волей тысячелетия назад. Юноша видел, как одна за другой вспыхивают, оживая точки сопряжения, и его переполнял восторг. Но он не давал себе отвлечься ни на миг. Когда объединенный импульс трех сил ударил в смещенную грань, дополняя недостающее и сметая лишнее, искореженный, огрубевший и оторванный от питавших ее потоков лоскут структуры сместился и занял изначальное положение, тут же засияв всеми красками. Того, что случилось, не понял никто, даже Эльнар, сверху отслеживающий все плетения. Он осознал только, что видит нечто иное, не магию. Может, большее, может, меньшее, но иное. Казалось, само пространство сдвинулось с места, изменилось, что-то совместилось, что-то разошлось, сомкнулось разомкнутое тысячелетие назад. И невдалеке от места, где Кенрик нашел седьмую часть посоха, на вершине скалы вспыхнули огни. Цитадель вошла в рабочий режим, включившись в общую сеть. И стражи других цитаделей молча приветствовали давно потерянного собрата. Халик и все остальные внезапно увидели стоящих в шагах в ста от них Кенрика, Лодена и Аарона. Правда, в следующий момент показалось, что они гораздо дальше. Внезапно из-за спины Лодена вышла Оливия, которая до сих пор непонятно где была, и, обойдя Кенрика, вошла в проход, бросив через плечо: «Ждите». Она и сама не понимала, почему это сделала и где находилась до сих пор. У юной ведьмы осталось впечатление, что она на лестнице разговаривала с какой-то девушкой. Но о чем? Этого она сейчас не помнила. Оливия ускорила шаг и побежала по коридору. Через несколько мгновений она оказалась рядом с Ралей, как будто пробив по пути пленку мыльного пузыря. За ней прибежали маленькие Карайны. «Благодарю», — обрушился сверху голос стража. «Проход открыт. А теперь вам пора идти». Халик со своими спутниками с одной стороны и Кенрик с Аароном и Лоденом с другой послушно двинулись по лестницам вверх. Выбравшись наружу, молодой маг сразу заметил горящие на вершине скалы огни. Кенрик облегченно улыбнулся. Он сделал все, что мог.